отшельник. Отшельник от мира сего. Отшелил из страха и больше всего боялся, что станет живущим понятно, что слышит он маятник, бьющий набатно. Задолго до срока и временем точным всегда обеспечен небесной почтой. Снабжается загодя, то есть за годы, он тайною тайны прогнозом погоды. И если воротится с миром обратно до прошлых пределов, то понят превратно он может быть этим же самым сегодня. И зная все это, отшельник-негодник отшелит от мира пугливо устало, в дебаты с прошедшим вступать не пристало.